Глава 21. И все канет в лету. Проснувшись, Злата увидела, что круглая часовня с фонтанами исчезла, будто приснилась. Все вокруг было окутано густым белесым туманом. Неужели беседа с оракулом была сновидением? Нет, Злата помнила соленый и горьковатый привкус воды из источников, и каждое слово до сих пор отчетливо звучало у нее в ушах. Больше всего девушку беспокоило загадочное предсказание, что ее сердце будет принадлежать камню. Может быть, принц тоже обратится в статую? Но ведь тогда они встретятся здесь, на звездной дороге. Теряясь в догадках, Злата решила, что время само подскажет ответ. Главное, принц по-прежнему любит ее, а значит, не стоит понапрасну горевать об упущенной каравелле. Нужно идти дальше и искать Лету. Пока Злата размышляла, дымка начала рассеиваться, и из пелены тумана возникла река. Она лениво, словно нехотя, несла свои воды, отсвечивающие холодным металлическим блеском. Движение их было незаметным, почти неуловимым. Сколько воспоминаний, чувств и надежд поглотили ее глубины. Сколько поколений приходило на землю и уходила, канув в лету, в вечное забытье. Возле берега, слегка покачиваясь на волнах, стояла лодчонка без весел. Злата направилась к ней. Речная галька шуршала под ногами совсем по-земному, и девушке захотелось хоть чуточку пройтись по берегу, прежде чем отправляться в небытие. Она сделала несколько шагов и вдруг услышала под ногами рассерженный голосок. «Ходят и ходят, топают и топают, никакого покоя!» Злата посмотрела вниз и увидела маленького рака-отшельника. Высунувшись из раковины, он грозно шевелил крошечными клешнями, а его выпученные глазки вращались с удивлением, оглядывая пришелицу. Он выглядел так комично, что Злата не могла сдержать улыбки. «Да ведь ты не дух!» — изумленно вымолвил рак. «Кажется, нет». Злата наклонилась к необычному собеседнику, чтобы было легче разговаривать. Она перестала удивляться чудесам звездной страны. В конце концов, если она разговаривала с ветром, почему бы не поболтать с раком-отшельником? «То-то я смотрю, ты топаешь, как бегемот», — ворчливо сказал рак и язвительно добавил. «Небось, в звезды метишь. Сейчас все, кому не лень, подались в звезды». Рак был не самым радушным существом на свете, но переправа через лету страшила Злату, и девушка была рада оттянуть время. «Я совсем не собираюсь стать звездой», — она отрицательно покачала головой. «Кого ты пытаешься обмануть?» — обиделся рак. «Те, кого не интересует слава, не отправляются при жизни в вечность». «Ах, я бы с удовольствием променяла славу на жизнь где-нибудь в тихом, уединенном месте», — сказала девушка. Рак-отшельник посмотрел на нее с уважением и растроганно заявил. «Должен заметить, ты удивительное создание. Обычно никто не понимает моего стремления к одиночеству. А ведь нет ничего лучше, чем замкнуться в своей раковине и жить, никого не видя». «Вот именно, никого!» С чувством подхватила Злата и мечтательно добавила. «Кроме принца». Рак-отшельник в сердцах махнул клешней. «Ну вот, все испортило. Неужели ты не понимаешь? Стоит появиться принцу, как место уже не будет уединенным. Что хорошего, если целыми днями перед тобой будет маячить какой-то принц? «Не какой-то, а самый лучший», — улыбнулась Злата. «Ты такая же глупая, как и остальные. Стоит ли искать уединенное место, чтобы потом притащить туда толпу? Я всегда говорил, у людей нет никакого вкуса к жизни». Презрительно фыркнул рак-отшельник и скрылся в раковине. Злата постучала пальцем по костяному домику, надеясь, что хозяин еще появится, но рак лишь недовольно буркнул в ответ что-то невнятное, дав понять, что он и так потерял слишком много времени на пустую болтовню. Девушка вздохнула и повернулась к Лете. В разговоре с раком-отшельником она отвлеклась от предстоящей переправы, и сейчас решимости пуститься в плавание по свинцово-серой реке у нее заметно поубавилась. Злата подошла к самой кромке воды. Лодчонка услужливо подплыла и застыла у ее ног. «Что ж, через Лету, так через Лету. Никакими посулами меня не заставит отречься от возвращения на землю», подбадривая себя вслух, сказала Злата и ступила в лодку. Утлая суденушка закачалась, но быстро выровнялась и поплыло к другому берегу. Но с лодки плавно рассекал мутные воды Леты. Злата вспомнила свою жизнь на земле, отца, комнату над бакалейной лавкой, долгие скитания и красавца-принца. Как счастлива она была, когда объявили об их помолвке, как ожидала свадьбы. Мысли ее вернулись к церемонии венчания. Она отчетливо представила ликующую толпу на площади и собор в праздничном убранстве, освещенный сотнями свечей. Вдруг фата сорвалась с головы невесты, порыв ветра подхватил легкую ткань и, играя, понес прочь. Злата охнула и оглянулась. Белоснежное кружево облаком парило над рекой. Ветерок трепетной дрожью пробегал по тонкой ткани. Взгляд Златы был приклеен к пене кружев над водой. Девушку охватила грусть, как будто вместе с кусочком тюля она потеряла что-то неизмеримо большее. Ошеломлённый ветер, запутавшись в фате, все подкидывал ее, не давая упасть в реку. Наконец ему надоела эта игрушка, и он, бросив ее, полетел дальше. Фата медленно опустилась на воду. В тот миг, когда ткань коснулась отсвечивающей металлическим блеском глади реки и стала плавно погружаться, перед взором Златы возник образ принца с бриллиантовым кольцом в руке. Глубокие холодные воды, не зная сострадания, сомкнулись над кружевом. Фата исчезла, а вместе с ней канули в Лету воспоминания Златы о торжественной церемонии венчания и о том, что она была невестой принца.